Глава 14. УТП. Обещание, которое цепляет. УТП – уникальное торговое предложение или ключевое обещание продукта. Это суть бренда, зачитывал из методички Паша. Это не лозунг и не призыв. Это обязательство продукта перед своими целевыми аудиториями. И тут еще картинка с рекламным текстом как иллюстрация. Мы продадим ваш дом или квартиру за 45 дней или вернем вам $5000. Но это жесть, конечно. А вдруг не продадут? Засомневался Мирон. А по-моему, все справедливо. Или ты, когда даешь обещание, оставляешь себе лазейку, чтобы не выполнить, поддела Мирона Вика. Нет, он просто говорит «мамой клянусь», и все верят. А если не получилось, он пожимает плечами и говорит «ну, не смог, дорогой, да». И все прощают, поддержал Вику Егор. «Нет, ну что вы троллите меня? Паша, скажи им, я сейчас вообще могу уйти, да? Друзья называются». Мирон продолжил негодовать на армянском, но вскоре его поток проклятий в сторону друзей был остановлен Павлом. «Ребята, давайте вернемся к предмету сегодняшней встречи. Нам нужно сделать следующее. Объединить потребности и запросы наших целевых аудиторий, сформулировать УТП или ключевое обещание продукта. Я предлагаю оставить в стороне наши споры и приступить к делу». «А никто и не спорит, мы же любя, правда, Вика?» — поддержал Егор. «Правда. Мирон, мы тебя очень любим и считаем, что ты честный и обязательный человек. А это просто дружеские шутки. Прости, если задели». Вика подошла к Мирону и приобняла его по-дружески. Мирон расплылся в улыбке и с нежностью в голосе обратился к друзьям. «Вы бы так и сказали, что по-дружески троллите. Вы же знаете, какой я эмоциональный, когда дело касается дружбы». «Так, на этом предлагаю минутку мелодрамы считать законченной», — подвела итог этой сцены Настя. Павел продолжил. «Полностью поддерживаю. Итак, ключевое обещание продукта. На прошлой встрече Настя вывела формулы нашего продукта. Мы создаем замкнутую и безопасную социальную сеть, предназначенную для обмена услугами между жителями одного многоквартирного дома. Предлагаю оттолкнуться от этого определения и вывести ключевое обещание из него. Какие есть идеи?» Первым ответил Егор. «Если ориентироваться на пример из методички, это может быть что-то типа «мы обеспечим вас безопасным общением и сервисом рядом с домом» или… А дальше я не придумал пока. Надо что-то про нашу ответственность, если что-то пойдет не так, видимо. «Давайте попробуем так», — продолжил мысль Егора Мирон. «Мы обеспечим вас безопасным общением и сервисом рядом с домом, или вы очень расстроитесь, если у нас не получится, и мы расстроимся, и всем будет очень грустно». «Ха-ха, очень смешно, но пора бы уже по делу». «Вначале отшутились вроде», — одернула Мирона Настя. «Я предлагаю не зацикливаться на схеме, которая предложена в методичке. В целом смысл какой? Мы делаем то-то и то-то, отвечаем за свои слова так-то и так-то. И вовсе не обязательно заранее посыпать голову пеплом и предлагать деньги. Я бы предложил сформулировать так. Мы обеспечим вас безопасным общением и сервисом рядом с домом, ведь мы такие же, как вы». «Настя, это же огненный огонь, это же пушка-петарда!» Паша вскочил и подбежал к Насте и закружил ее в каком-то подобии вальса. «Да, я полностью согласна. Звучит очень правдиво и очень сочетается с самим продуктом, ведь основную часть сервиса все-таки обеспечивают сами соседи, а они действительно такие же». «Настя, ты меня впечатлила», — сказала Вика и продолжила. «Только я бы добавила к этому обещанию чуть другое. Мы обеспечим вас безопасным общением и сервисом рядом с домом, ведь мы — это вы». «А, что вы делаете, девчонки? Это какой-то супер-комбо-креативный дуэт!» Теперь уже вскочил и Егор, бросился к Вике и, копируя Павла, тоже увлек ее вальсировать. «Слушайте, а ничего, что я тут один стою, да? Мне, может, тоже хочется потанцевать». Наигранно, но широко улыбаясь, обратился к ребятам Мирон. А те не замечали и вдохновленно продолжали свой танец в интерьерах актового зала. Идиллию прервал громкий фальцет, принадлежащий Степану Васильевичу Черному. «Я это ты, ты это я, и ничего не надо нам». Танцующие остановились, Степан Васильевич, довольный произведенным эффектом, откашлялся и добавил. «Ну и по классике. Мы с тобой одной крови, ты и я. Так, если не помните, было в книге «Джунглей». Маугли, знаете ли. Рэдьярда Киплинга». Танцующие пары остановились на полутакте. Разгоряченные, нахлынувшими эмоциями ребята не сразу поняли, что произошло. На лицах еще витала тень вдохновения, но где-то рядом уже была мрачная туча, которая, как обычно, была где-то неподалеку от черного. «Все летаете в облаках? Ну-ну. Одно в вашем заключении точно. Вы и ваши воображаемые соседи живете в настоящих джунглях, и как записано в этих законах, человек человеку кто? Правильно, волк. Ну или другими словами, в лучшем случае не друг, а в худшем – враг. Вы какую-то идиллию задумали. Утопию. Вы знаете, чем заканчиваются все утопии? Не знаете, я полагаю. Так вот, все утопии заканчиваются крахом иллюзий, доказано классиками. О каком таком добрососедстве вы говорите? Люди того и ждут, чтобы обмануть кого-то или стараются не оказаться обманутыми ближним своим. Все эти ваши мечты о том, что добрые соседи будут помогать друг другу, не более чем юношеская фантазия. Поймите меня, мои дорогие студенты, в мире взрослых людей, где живу я, взаимодействие между экономическими субъектами существует в парадигме товарно-денежных отношений. Это единственный закон, который работает. Вы мне деньги, я вам стулья, и желательно деньги вперед, как говорил классик. Так что шли бы вы сдавать зачеты, пока не попросили вас из университета за неуспеваемость. «А шли бы вы!» — начал Чугунцов, но резко остановился, потому что в его руку вцепилась Настя. «Преподавать!» — закончил он сквозь зубы. «Степан Васильевич, позвольте вопрос». В звенящей тишине, опустившейся на пространство актового зала после слов Павла, подала голос Вика. «Задавай, Печорина. Тебя, я думаю, не выгонят. Ты учишься хорошо. Просто попала не в ту компанию», — благосклонно ответил Черный. «Ну, по сути, их два. Первый. Зачем вы так старательно отыгрываете роль антигероя? А второй, вы следите за нами? В какой уже раз вы оказываетесь ровно в тот момент, когда у нас рабочее совещание?» Вика задала эти вопросы каким-то несвойственным ей голосом. В этом голосе звенели стальные ноты и колыхалась едва сдерживаемая ярость. «Печорина, во-первых, я считал, что ты благоразумная девушка и не станешь без повода попадать мне на карандаш. Ты же отлично понимаешь, какие у меня возможности. Вполне можно оказаться наедине со справочником вуза Санкт-Петербурга посередине учебного года. А во-вторых, то, что вы называете совещанием, является по сути обычной студенческой посиделкой, капустником. Видите, вы даже творческую часть ввели, танцуете теперь. В следующий раз, наверное, петь будете. Или что вы там любите, стендапы эти тупые?» «Стендапы — это по вашей части, Степан Васильевич», — парировал Егор и встал перед Викой, как бы ограждая ее от черного. Егор продолжил. «И я не ожидал, что вы скатитесь к банальному шантажу. Кем бы вы ни работали в университете, это не дает вам права угрожать нам отчислением». «А кто сказал про отчисление? Кто-нибудь слышал это слово? Отчисление? Юноша, вы опять себе что-то навоображали», — начал черный, но был припечатан репликой Светлякова, который, как оказалось, уже некоторое время стоял в дверях актового зала. «Зато я все прекрасно слышал», — произнес он и добавил, обращаясь к стушевавшемуся черному. «Степан Васильевич, полагаю, нам следует обсудить сказанное вами в кругу коллег и в отсутствие студентов, как того требует педагогический этикет». «А что нам обсуждать, Даниил Петрович? Фантазии ваших юных подопечных? Или их чувство ритма, когда они пытаются танцевать в занимаемом ими аудитории университета?» — попытался отшутиться Степан Васильевич. «Вы отлично понимаете, что. И я предлагаю здесь и сейчас этот разговор закончить. Всему свое время и свое место. У вас пара, если я правильно помню, Степан Васильевич», — подсказал черному Даниил. «Да вы за мной следите, похоже. Хотя действительно вы правы, мне пора работать». Степан Васильевич театрально посмотрел на свои часы и, подхватив портфель, выскочил из актового зала, стараясь не смотреть в глаза Светлякову. «Расписание университета вообще-то находится в общем доступе, так что никто за вами не следит. Большая честь», — как бы вдогонку Степану Васильевичу произнес Светляков. «Антигерой повержен, на сцену выходит супергерой», — громко произнес Мирон и присел в несуразном реверансе. «А у меня какое-то дежавю», — пожаловался Егор. «Такое ощущение, что эта сцена уже была. Приходит черный, говорит какую-то гадость, а потом приходите вы, и он убегает. Какой-то сбой матрицы». «Никакого сбоя, Егор. Просто у нас с ним пары совпадают по времени. Я знал, что вы сегодня тут работаете, и поделился с ним, похвалил вас, сказал, что вы большие молодцы, и есть шанс, что вы успеете к фестивалю. А он, видите, как распорядился этой информацией? Увидел, что я заскочил в столовую и к вам, сломя голову. Такой вот человек. Что он вам тут еще наобещал, кроме отчисления? Вообще, это был какой-то апофеоз обесценивания, закатил в глаза Настя. Мне кажется, он не просто не верит в нас, а старается нас убедить в том, чтобы мы бросили проект, добавила Вика. Понимаете, в чем дело, ребята? Большинство предпринимателей в той или иной степени сталкиваются с разной формой осуждения или обесценивания. Особенно в нашей стране. Так сложилось, что долгое время слово «предпринимательство» или «бизнес» было чем-то запретным или ругательным. Всех, кто пытался что-то предпринимать, создавая свои бизнесы, сразу же записывали воры или бандиты. Ну или на худой конец, в обманщики простого народа. Надо сказать, на заре 90-х многие предприниматели так себя и вели. Ведь, к сожалению, культура предпринимательства была утеряна на долгие годы после Октябрьской революции. В 90-е люди просто не знали, как можно построить честный, справедливый и красивый бизнес. Никто этому не учил. Каждый из нас шел по пути проб и ошибок. А с учетом тяжелой экономической ситуации, таких ошибок было очень много. Очень важно было в то время сохранить человеческое лицо. И те, у кого это получилось, сейчас вспоминают те времена с благодарностью, ведь именно благодаря тяжелым обстоятельствам ковалась настоящая предпринимательская воля. Даниил задумался, глядя в кулисы сцены актового зала. «Мне повезло. В те времена мне повстречался настоящий наставник, ведь я не всегда был Даниилом Петровичем Светляковым. Когда-то я был, как и вы, молодой и дерзкий. Времена были тяжелые, нас воспитывала улица. И прозвище у меня было дворовое, Даня Светлый. И куда бы меня завела судьба, одному Богу известно. Но мне, как я сказал, повезло. Меня подобрал с улицы тренер по фехтованию, Евгений Исаакович Михельсон. Днем он тренировал нас для души, а вечером занимался своим основным бизнесом. Было у него несколько ларьков около метро. Золотая жила в те времена. Он часто помогал нам в наших мальчишеских неурядицах. У кого-то дома были проблемы, у кого-то уже с милицией. Каждому он был как второй отец. Однажды, когда у меня случилась одна некрасивая ситуация, ему пришлось под свою личную ответственность забирать меня из милиции. Вот тогда он мне и сказал: «Даня, я тебя сразу приметил. Парень, ты дерзкий, и поэтому, видимо, у тебя два пути с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране. Либо в криминал, и тогда я тебе не помощник, либо в бизнес. И если в бизнес, то послушай, что я тебе скажу. Удача в бизнесе – это как узловая станция. Ходишь по рельсам туда-сюда между двигающимися составами. Иногда какой-то, проезжая мимо тебя, может притормозить. И тогда не зевай, прыгай в свободный вагон. Но так как ты в любом случае безбилетник, гарантий, что этот поезд идет туда, куда тебе надо, никаких. Тогда главное – вовремя спрыгнуть, чтобы не укатиться совсем неведомо куда. А другие так и не находят свой поезд. Или не набираются достаточно смелости, чтобы запрыгнуть в притормозивший состав. Так и ходят по шпалам всю жизнь, провожая взглядом уходящие вагоны, в которых едут те, кто посмелее. Я думаю, вы поняли, какую сторону я выбрал». «Мне кажется, я даже понял, почему вы возитесь с нами, Даниил Петрович», — сказал Павел. В зале повисла тишина, но она не была неловкой. Она была какой-то торжественной. Как будто в этом пространстве только что произошло что-то действительно значительное для всех присутствующих. «А что касается вашей идеи с ключевым обещанием продукта, я каждому готов выставить по пятерке в зачетку. Но, как вы теперь знаете, главная зачетка — это жизнь, и в ней нет ни пятерок, ни троек, есть только путь проб и ошибок. И тот, кто встал на этот путь, проживет по-настоящему захватывающую жизнь. Он сможет стать кем захочет. В любой момент своей жизни такой человек будет сам устанавливать правила, создавая то, чего пока нет. Улучшает жизнь других за счет силы своего воображения и воли», — сказал Светляков. «Даниил Петрович, почему вы такой классный?» — воскликнула Вика и тут же покраснела. «Даниил Петрович, спасибо вам от меня и от всей команды», — сказал Павел. «Мы двигаемся по методичке и успеем к фестивалю. Мы вас не подведем. А я в вас ни минуты не сомневался. А теперь-то уж точно мы должны доказать Степану Васильевичу и всем ему подобным, кто живет в джунглях, а кто в современном мире, да?» — подмигнул всем Даниил Петрович. «Даниил Петрович, а у меня вопрос, можно?» — неожиданно подал голос Мирон. «Жги, Абрамян», — шутливо ответил Светляков. «А кто управляет этими поездами на узловой станции?» И все удивленно посмотрели на Мирона.